Любящий Господь, сердечно благодарю Тебя за любовь и милость Твою ко мне, Господи, что Ты нашел меня в этом мире, омыл и очистил кровью Своей, Господи, возродил меня к новой жизни и сохранил, Господи, до этого момента. Благодарю сердечно, слава Тебе, мой Господь. Прошу, даруй мудрости мне, Господи, всегда пребывать в Слове Твоем, поступать по Слову Твоему, Господи, познавать волю Твою и повиноваться ей, быть светом и солью в этом мире, сохранить все обеты мои Тебе, Господи, быть верным Тебе до конца этой земной жизни, Господи. Пошли мне, Господи, и усердие, чтобы во всяком служении, Господи, усердно принимать, на которое Ты позовешь, Господи. За все будь прославлен, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Господь наш, благодарим Тебя и за брата Артема, что Ты коснулся его сердца, послал к нему Твою милость через Слово Твое. И он услышал, уверовал, и Ты родил его, Господь, к новой жизни. Слава Тебе, Господь, за это. И теперь после крещения, после обета с Тобою, мы просим Тебя, чтобы Ты послал ему Духа Святого, чтобы Дух Святой руководил его жизнью, Дух Утешитель, чтобы он утешал его в скорбях, Духа силы, любви и целомудрия. Благослови его, Господь, чтобы он имел дары для служения церкви, ближним, и где он будет жить, находиться, чтобы был светом в этом мире ярким. Благослови также, Господь, чтобы жизнь его и душа сохранена была от лукавого, от всех его намерений, от всех его нападок на его душу. Сохрани, Господь, чтобы он всегда был верный Тебе, всегда прибегал к Тебе и получал от Тебя это спасение и защиту. Благослови его, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.